Наконец настало время, когда Беронис и ее мать, потрясенные и измученные нескончаемым зрелищем бедствий и нищеты, решили тронуться в обратный путь. Дома, в Америке, они на досуге поразмыслят над тем, что им довелось увидеть, и как они могут помочь искоренению зла. И вот ясным теплым октябрьским днем на пароходе «Холлиуэлл» они прибыли в Нью-Йорк, прямо из Лиссабона, и по реке Гудзон поднялись до причала у 23-й улицы. Пароход медленно шел вдоль берега. Знакомые очертания нью-йоркских громад заслоняли небо. «Как не похоже все это на Индию», — думала Беронис, — «какой разительный контраст! Здесь чистые улицы, великолепные многоэтажные здания, могущество, богатство, самый изысканный комфорт, сытые, хорошо одетые люди, а там...» Беронис чувствовала, что изменилась, но в чем, она еще и сама не понимала. Она видела голод в самой обнаженной, уродливой форме и не могла этого забыть. Не могла она забыть и выражение некоторых лиц, особенно детских. Так смотрит затравленное, испуганное животное. Что же можно тут сделать, изменить? Да и можно ли? Но вот перед нею страна, где она родилась и выросла, и которую любит больше всего на свете. И сердце Берони забилось быстрее при виде самых обыденных картин. Несметного множества реклам, расписывающих гигантскими разноцветными буквами бесценные достоинства того, чему подчас на самом деле грош цена. Толпы крикливых мальчишек-газетчиков, вереница оглушительно гудящих такси, легковых автомобилей и грузовиков. И напыщенный вид путешествующего американского обывателя, которому в сущности едва ли есть чем кичиться. Покончив с формальностями в таможне, Беронис и ее мать решили остановиться в отеле «Плаза», по крайней мере, на несколько недель. В такси они с радостью почувствовали, наконец-то они дома. И как только они устроились у себя в номере, Беронис позвонила доктору Джеймсу. Ей не терпелось поговорить с ним о Каупервуде, о себе самой, об Индии и не только о прошлом, но и о будущем.